Оллер. Пока Йен ездил провожать пивунью, удивительно, но от ее выбора я не испытал такого сильного раздражения, как ожидал. Устроился в гостиной обдумать вечер. Признаться, впечатления и эмоции обуревали самые разнообразные. Ну, начнем раскладывать по полочкам. Эрин, маленькая Леоноса Ласгален. На моих губах тут же поселилась мечтательная улыбка, а перед глазами завертелись картинки. Смелая, гордая, упрямая. Нежная, страстная, любопытная и умненькая ко всему. Йен правильно подметил. Как лихо она вопросы-то задавала, и как в точку главное. Интересно, какие выводы сделает? А вечер уже завтра. Отлично. Обязательно поговорю, только без условий. Хватит, Сирианор, моей необузданной страсти, пожалуй. Признаться, в самом конце, когда она спрашивала про повязку и потом интересовалась платой, мне немного неловко стало. Всего парой слов разноцветной ухитрилась выразить столь многое. Во мне зашевелилось что-то подозрительно похожее на чувство вины. А не перегнул ли палку со своими неуёмными желаниями? Хотя, по-честному, испуганной или смущенной Ирианор не выглядела, скорее раздраженной и уставшей. Я так и не понял, понравился ей вечер или нет, может, она что-то Йену сказала. И что же конкретно вызвало ее недовольство? Наша с братом настойчивость или то, что Йен остался на ужине? А вообще, конечно, чем дольше я думал о поведении Эрин и ее интересе к ситуации вокруг игры и нашей женитьбы, тем больше мне это казалось... Не то чтобы странным, но дочь Кайла очень сильно отличалась от остальных разноцветных, которых я знал до нее. Раньше они не спрашивали, им было все равно. Сначала привлекал титул королевы, а потом, когда случились первые три смерти, уже и пугал. Что творилось в разноцветной головке у Эрин, пока непонятно. Про прежних невест она не говорила, значит, знает, что с ними случилось. А вот про Неолону и остальное очень даже любопытствовало. И вот теперь главное. Сколько можно ей рассказать? Светлый говорил, лесные должны в ближайшие дни прийти с ответом о том, кто будет принимать решение о выборе. Отлично, при разговоре точно поприсутствую. И да, то, как Эрин отзывалась на поцелуи, на ласки. Додумать мысль не успел, появился Йен. Необычайно серьезные. «Поговорим», — сходу предложил он, плюхнувшись в кресло напротив и закинув ноги на стол. «Поговорим», — согласно кивнул я. «Только недолго», — смачно зевнул и с хрустом потянулся. «Завтра, возможно, лесные заглянут, а вечером второй бал игры. Подготовиться надо». «Оля, признайся, почему ты не сильно возражал против моего присутствия на этом вечере?» Сходу озадачил братец тихим и, ну, очень задумчивым голосом. Я поднял брови и смерил светлого взглядом. «А был бы толк, Йен? Ты ясно высказался, что не намерен уходить. Мне что, звать стражу, чтобы унесла тебя оттуда?» Я не удержался от ехидства. Он невольно улыбнулся. Видимо, представил в красках эту сцену. «Ладно, допустим, но я что-то не видел особого недовольства, даже когда прикасался к Эрин». Йен сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Или целовал, а ты смотрел на это». Соединил кончики пальцев и посмотрел на собеседника, склонив голову. «Ты к чему ведешь, Светлый?» — кротко осведомился, уже начиная догадываться. «Тебе нравилось происходящее, Олли?» Негромко и уверенно ответил Йен. «И знаешь, вот честно, мне тоже». Мы уставились друг на друга. Я осмысливал откровение брата и пытался понять, насколько он прав. Еще раз прокрутил в голове события вечера. Ирхова печенка. У меня совершенно пропал интерес дальше соперничать с Йеном. А судя по тому, что Эрин хоть и демонстрировала раздражение, особо не возражала против нашего со Светлым внимания. Она тоже не сильно против встречи втроем. «Только маленький нюанс», — продолжил Йен. Знаешь, что я услышал, пока нес ее из парка?» «Пока не знаю», — я плеснул себе морса. Вино пить на ночь не хотелось. И так взбудораженные чувства успокаивались очень неохотно. «Так вот, у меня поинтересовались, что будет, когда иссякнет интерес к ней, как к постельной игрушке?» — выдал Йен, и я чуть не поперхнулся от неожиданности. «И еще нас с тобой обвинили в том, что мы не умеем ухаживать за девушками. Если хотим чего-то серьезного, то стоит также серьезно подумать над изменением нашего поведения. Как тебе?» «Ну...» — я обдумал услышанное. «Как ни прискорбно, Светлый, маленькая Леоноса права». Задумчиво протянул и взглянул ему прямо в глаза. «Ты когда последний раз нормально за девушкой ухаживал? Не просто хотел уложить в постель, а завоевать ее внимание и чувства?» «Ага, Йен озадачился». «Есть над чем подумать, да?» Я прислонился затылком к спинке кресла и уставился в узоры на потолке. «Я вот тоже сижу и думаю, в кого Эрин такая умненькая и здравомыслящая выросла в этой своей глуши? Что за книжки она там читала в библиотеке, что знает, как мужчины должны ухаживать за девушками? И чем постельный интерес отличается от серьезного?» «И не пугается такого откровенного внимания к себе», – подхватил Йен. «Любая другая, едва оказавшись у тебя на коленях, с завязанными глазами, такой визг подняла бы, полгорода сбежалась». Я подумал, покрутил его слова и так и эдак. «Ведешь к тому, что у Эрин уже был опыт общения с мужчинами?» Чуть нахмурился. «Неприятно, если так. Я бы не хотел, чтобы к моей разноцветной прикасался кто-то еще, кроме меня». «Возможно. Поцелуй их точно», — хмыкнул Йен. «В остальном затрудняюсь. Разве что у нее напрямую спросить». «По физиономии схлопочешь», — со смешком прервал его я. «Вот такого вопроса Эрин тебе точно не простит, и твой титул ее не остановит». «А еще незнакомый язык». Светлый принялся загибать пальцы. «Любопытство к тому, что раньше наших потенциальных невест не интересовало. Смелое поведение, и, главное, она пошла против правил». Он помолчал. «Не говоря о том, что Ния впервые заговорила с разноцветной и позволила сначала ей, а потом и нам отступить от правил». «Какая интересная дочка выросла у Кайла», – протянул я, прищурившись. «Я бы сказал, очень необычная девочка. Знаешь, Йен, а я бы поговорил с ней уже безо всяких условий. Соблазнить всегда успеется». «А я бы даже не стал торопиться с последним вообще», — Светлый улыбнулся уголком губ. «Как тебе вариант, Оли, не действовать столь грубо, как сегодня, а?» Эрианор дельную мысль подкинула. «Почему бы не поухаживать за ней? Не расположить к себе не наглыми приставаниями, а чем-нибудь другим?» Я покосился на Йена и небрежным тоном уточнил. «Ты сейчас говоришь о нас, брат, или обо мне и себе по отдельности?» Он помолчал, также глядя на меня, и похлопал пальцами по губам. «Олли, я сейчас тебя правильно понял?» – осторожно переспросил он, и я чуть не рассмеялся его нерешительности. Заложил руки за голову. Еще разок прокрутил ту мысль, что возникла у меня еще в парке, когда туда заявился Йен, и кивнул сам себе. Идея со всех сторон выглядела привлекательной и решала вопрос о соперничестве. «Я не хочу проигрывать. Ты тоже», – начал терпеливо объяснять я. «Как выяснилось сегодня, ревности друг к другу мы не испытываем. Эрин тоже не особо испугалась. В чем проблема? Мы же все равно не собирались больше слушаться ни Алону». Я весело ухмыльнулся. «Так почему бы не попробовать?» Йен моргнул и вдруг расплылся в ответной усмешке, щелкнув пальцами. «Темный, Ирохова потроха, а ведь верно мыслишь. Пророчество лесных, помнишь?» Я кивнул, еще не понимая, к чему он ведет. Выбор без выбора. Вот же он. И Эрин не умрет, потому что все будет правильно сделано. Мы должны решать, а не Ния. Не знаю уж, чего там шаманы лесных увидели, но они ошиблись. Лицо Йена светилось от удовольствия. Вот увидишь, наверняка нам завтра это же скажут. Ну, возможно, твоя идея имеет право на жизнь, согласился я, не торопясь разделять энтузиазм брата. Но давай не будем спешить с выводами. Остановимся пока на том, что... Вот тут я снова улыбнулся. Ухаживать за Эрин начнем вдвоем. Признаться, когда я наблюдал за Эрин сегодня, особенно за тем, как она реагировала на довольно невинные ласки Йена, меня это не раздражало. Даже наоборот. С трудом удержался, чтобы не присоединиться. Но все, больше никаких вольностей, если Эрин сама не захочет. Конечно, трудно будет держать себя в руках, но ведь есть много других способов подвести девушку к нужному решению. Просто я давно ими не пользовался. В самом деле, до сих пор как-то не приходилось уговаривать. Женщины радовались любому вниманию с моей стороны или Йена. Да уж, расслабились мы. Ну, ничего, зато вдвойне интереснее будет. Итак, тогда завтра утром лесные. Надеюсь, они все же завтра придут, а не через несколько дней. В обед я заскочу в службу, проверю, что там уже узнали про Эрианор. Светлый широко зевнул. А потом обсудим вечер. Да, Оля? Ого! Я допил морс и встал. И про нее не забывай. Наблюдение с ее дома не снимать ни днем, ни ночью. Да уж понимаю, не дурак, проворчал брат и направился к себе. До завтра, Оллер. Спокойной ночи, Йен. Я сцедил очередной зевок в кулак. Вечер удался, наверное. По крайней мере, мы с Йеном приняли интересное решение, которое будет очень весело осуществлять. Утром к 11 мы ждали лесных в кабинете. Вот не покидала меня уверенность, что они именно сегодня появятся с важными сведениями. Я нетерпеливо мерил шагами комнату. Светлый развалился в кресле, с легкой усмешкой наблюдая за мной. «Да перестань мельтешить, все нормально пройдет», — хмыкнул он, когда я в очередной раз мазнул взглядом по часам. «Сядь уже, можно подумать, решается вопрос о твоей жизни и смерти». «Вообще-то решается вопрос о жизни Эрин», — ворчливо отозвался я. «И для меня она важна не меньше, чем собственная». «Если маленькая замешана в пророчестве лесных, ничего с ней не случится», – негромко и уже серьезно ответил Йен. «Там не написано ее имя, между прочим. Просто разноцветное», – возразил я и остановился напротив стола. «Откуда ты знаешь? Может, это и не к Эрин относится, а к той, которая за ней будет?» «Не психуй», – Йен поморщился, а я срочно взял себя в руки. Срываться на истерику не стоило, в самом деле. Что-то я слишком разволновался. «Не будет никаких следующих, и никто за нас выбирать тоже не будет. Хватит!» Я наклонился вперед, не сводя с брата пристального взгляда. «Не забывай, кроме пророчества еще существует проклятие», — напомнил я. «И Эрин пока удовлетворяет только одному условию, которое может его обойти. Она разноцветная. Ни блондинка, ни брюнетка, ни рыжая». Йен улыбнулся и поднял два пальца. «Второе, дражайший братец, тоже есть. Она не знает, как мы выглядим. И третье даже. Мы увидели ее раньше первого бала игры». Улыбка стала шире. «Лесные же сказали, если обойдем как можно больше условий проклятия, оно исчезнет». Ответить не успел. В дверь раздался стук. А вот и наши лесные гости. Я не ошибся в своих ожиданиях. Выпрямился, занял кресло рядом с Йеном и выжидающе уставился на вход. «И что нам сейчас расскажут?» Появился сначала слуга. «Шаман лесных, ваше высочество!» Он сказал, его ждут. «Да», — кратко отозвался Йен, «я же просто кивнул». «О как! Даже один из шаманов! Видать, важные сведения». Я внутренне подобрался, слуга отошел в сторону, пропуская посланника из леса Одмари. «Доброго утра!» – вежливо поздоровался я и махнул в сторону стула. «Присаживайтесь!» «Благодарю!» – раздался скрипучий голос, и шаман опустился на сиденье. «Итак», – Иен соединил кончики пальцев. «Что с условиями освобождения от проклятия Неолоны и как это связано с вашим пророчеством?» Ответ оказался, мягко говоря, не совсем таким, какого мы с братом ожидали. «Распорядительница по-прежнему имеет право решать. Камень печати цел, значит, она не нарушала договора», – прошелестел шаман, а градус моего раздражения существенно подскочил. Судя по тому, как заиграли желваки на лице Йена, ему тоже ответ не понравился. «Выбор без выбора должен быть сделан на последнем балу игры, и в присутствии лесного заключен брак. Когда пророчество исполнится, мы получим знак в тот же день. Когда проклятие будет снято, у вас исчезнет знак в тот же день». В кабинете воцарилась тяжелая тишина. Мы переваривали слова шамана и пытались не дать прорваться злости. Ненавижу, когда в рамки загоняют. «Наши действия как-то могут повлиять на исполнение пророчества и проклятия?» — ровным голосом поинтересовался Йен. Шаман помолчал, словно прислушивался к чему-то. Потом косматая голова качнулась. «Вы вольны делать в отношении разноцветной, что посчитаете нужным», — скрипуче ответил он. «С правилами решает распорядительница». «Вот спасибо», — язвительно отозвался я. «Значит, Эрин также может грозить смерть, как и остальным, если и дальше окончательный выбор за Неолоной». «Возможно», — медленно ответил шаман. «А возможно и нет. Если она выживет, и если мы получим знак, значит, все совпало. А если мы не хотим, чтобы она досталась кому-то одному из нас?» — тихо спросил Йен, внимательно глядя на гостя. Снова пугающее молчание. «Все должно идти так, как идет», — бесстрастный ответ ходячего дерева. «Выбор должен быть сделан на последнем балу игры». «Да. Короче, от лесных никакой поддержки. И с Неолоной, похоже, разбираться будем сами. Ну и пусть». «Вы говорили, мы должны обойти как можно больше условий проклятия, чтобы оно исчезло», — холодно произнес Йен. «Да», — подтвердил шаман. Брат улыбнулся, но улыбка осталась только на губах. «Хорошо», — неожиданно кротким голосом ответил он. «Мы поняли. Спасибо». Шаман встал, поклонился. Мне даже показалось, я расслышал тихий скрип его одеревеневших суставов. И вышел. Едва за ним закрылась дверь, Йен повернулся ко мне. «А теперь, темный, слушай, что мы сделаем», — прищурив глаза, известил он. «Я весь внимание», — буркнул, скрестив руки на груди. «Первое. Продолжаем следить за Неолоной. Она наверняка подметила наш повышенный интерес и, возможно, забеспокоилась. Значит, надо ждать гадостей». Йен загнул палец. «Второе. Эрин не оставлять без присмотра вообще и поговорить с ней при первой же возможности, сдерживая собственные порывы». В светлых глазах брата промелькнули веселые искорки. «Третье. Подумать, как деликатно донести до нее, что ухаживать мы будем вдвоем, и определяться, кому из нас она достанется, не собираемся». А вот теперь снова появилась улыбка, но куда более теплая, чем несколько минут назад. «И чихать на Неолону», — добавил он. «Пусть себе решает сколько угодно. Не знаю, чего этим шаманам привиделось, но судьбу Эрин я в руки этой стервы не отдам. Ну и четвертое. Подумать, как загладить наше не слишком деликатное поведение вчера вечером». Йен усмехнулся. «Идеи есть?» «Ну, так сразу не скажу», — я развел руками. «Надо подумать, правила полистать». «Отлично, вот и займись. А я службу наблюдения». Светлый поднялся. «Встретимся в обед. Очень надеюсь, мои ребята нашли что-то интересное. И про Эрин, и про Неолону». «Давай», — я кивнул, согласный с таким планом, но не удержался от шпильки. «Снова на меня дела сваливаешь, Йен. Разленился что-то?» «Позови еще», – добродушно проворчал он и направился к выходу. «У нас честное разделение обязанностей. Все, удачи в раздумьях». Брат вышел, а я вздохнул и пока отодвинул размышления о вечере и Ирианор. Дела не ждали.